«Господин Зет, нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хоть если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения. Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность». «Политик, это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния?» «Господин Зет, наша опора одна — действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни в личном воскресении одного и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению добра. Если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того, и другого. Царство Божие есть царство торжествующей через воскресение жизни, в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа. В этом вся сила и все дело Христа. В этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное — только условия, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то царстве Божием, а на деле выходит одно царство смерти. Князь. Как так? Господин Зет. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерти, то есть, что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы сверх того возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством смерти? И что такое ваше царство Божие на земле, как непроизвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти? Политик. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестную. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть его царство, никому не известно. А смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого «А» мы будем какой-то «Х» ставить? Кроме путаницы и соблазна малых, этим ничего не произведешь. Князь, я не понимаю, о чем тут разговор. Смерть есть явление, конечно, очень интересное. Можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них. Можно говорить и о безусловности этого закона, так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения. Но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном – что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать, поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении, а оно ведь есть единственно важное по-настоящему, смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее – так неужели поэтому я должен вместо «Царства Божие» говорить «Царство дурной погоды»? Господин Зет. Нет, не должны, во-первых, потому что она царствует только в Петербурге, а мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством. А во-вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в его царстве. Ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому... Как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели царством Божиим. Дама. Ну что вы все об названиях? Это скучно. Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под царством Божиим и правдой его? Князь. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой совести и таким образом исполняют волю Божию, которая предписывает им одно только чистое добро. Господин Зет.